Глава 28. Из окна апартаментов, выделенных комендантом Академии драконов, главе коллегии тайных дел герцогу Адаманту Визгиерскому, открывался прекрасный обзор на полигон Когти Бездны. Полигон представлял из себя огромную арену, окруженную высокими и сеченными временем скалами. Остроконечные выступы скал, искривленные и потрескавшиеся от постоянного воздействия драконьего пламени, напоминали клыки древних чудовищ. На самом полигоне можно было увидеть последствия драконьих сражений — обугленные камни и глубокие трещины, прокаленные на многие метры вглубь земле. В центре арены поднимались массивные монолиты, создающие сложную сеть препятствий, где молодые драконы оттачивали свои навыки. Скрытые от посторонних глаз, почти слившиеся с окружавшей их тьмой две фигуры, молча наблюдали за принцем Кинвитом. Никогда еще его пламя не было таким яростным и неистовым. Оно вздымалось к небесам, обжигая воздух и заставляя плавиться под ногами землю. Его огонь воплощал в себе разрывающие его изнутри боль, ярость и отчаяние. Это было пламя, которое сжигало не только камни, но и самого его, оставляя за собой лишь пепел и горечь утраты. Золотой дракон метался по арене, подобно загнанному в ловушку обезумевшему от боли зверю. Поднимая ввысь вихри пепла, пыли, каменной крошки и золы, его мощные крылья сотрясали воздух, а из пасти, эхом отражаясь от скал, вырывалось рваное яростное рычание. Могучее тело его дрожало от напряжения, и каждый его рывок был полон исступленной первобытной ярости. Он снова и снова либо разносил в пыль, либо испепелял гигантские каменные монолиты, но, словно бы насмехаясь над его усилиями, каждый раз на их месте вырастали новые. Он бился об эти бездушные камни с остервенением, глухим к любым разумным доводам, не в силах остановиться. Каждое его движение было пропитано болью, теперь уже не только душевной, но и физической. Пламя, что вырывалось из его пасти, обжигало не только камни, но и его собственные лапы, чешуя на которых начала трескаться и кровоточить. Однако ни боль, ни кровь не останавливали его. С каждым новым броском на каменные глыбы его рев становился все отчаяннее и яростней. Но чем больше он расходовал силы, чем больше сокрушал препятствий, тем острее становилась его внутренняя боль. Сколько бы он ни бился, сколько бы боли ни выплескивал наружу, ему не становилось легче. Ничто не могло заглушить терзающую его душу агонию. Жени больше не любит его. Не любит, не любит его. А он любит. Он все еще любит ее. Его разум разрывался между отчаянием и яростью, между желанием уничтожить все вокруг и невозможностью отринуть чувства, что разрывали его душу, между пониманием, что она не виновата, и непониманием, как она могла. Как она могла забыть его? Что же это была за любовь, если она смогла забыть и его тоже? Но потом он вспоминал, что она чуть не умерла. Точнее, ее чуть не убили. Разбивая в кровь лапы и хвост, напоминал он себе. «Мой отец и дядя ее чуть не убили. Отец, возможно, по незнанию, но дядя... Дядя знал, что делал». Злость на отца и ненависть к дяде разгорались внутри Кинвита с таким же неистовством и исступлением, как и огонь, вырвавшийся из его пасти. Он не мог простить ни их, ни себя за то, что не смог защитить ее. Каждый раз, когда его мысли возвращались к жени, его душа рвалась на части. Он, наделенный силой, способный сворачивать горы, был бессилен перед собственной душевной болью. Он понимал, что не имеет никакого права ее винить. Ее жизнь едва не оборвалась из-за интриг его отца и дяди, и поэтому теперь ее собственное подсознание защищает ее от новой боли, от новой опасности, опасности, которую для нее представляет ее любовь к нему. Кинвит снова взревел, и его полный горечи и муки рев разорвал ночную тишину на многие мили вокруг. Все его тело било крупная дрожь, напряжение, в котором он пребывал, было так велико, что казалось, еще чуть-чуть, и он рухнет на арену, погребенный под тяжестью собственной боли. «Он может стать проблемой», — проговорил стоявший в тени окна седовласый старец, выглядевший таким же древним, как и окружающие арену горы, и настолько же холодные и безжизненны были его глаза. Он был одет в мантию цвета запекшейся крови, подол которой был вышит тускло светящимися в лунном свете серебряными нитями. На шее его висел массивный медальон с изображением дракона, обвивавшего рунический камень. «Он всегда был проблемой», — возразил ему его собеседник. «И поэтому ты отправил его в прямом смысле слова гарпием», — понимающе усмехнулся старец. «А он, подлец такой, твоих стараний не оценил и выжил. Если бы только выжил, но он еще, насколько я слышал, неплохо так придил ряды наших так называемых союзников. Не боишься, что, встретив столь яростный отпор, Сирта пересмотрит наше соглашение?» «Стервятница знала, на что шла», — усмехнулся герцог, и в его глазах мелькнул хищный блеск. «Не говоря уже о том, что если бы не мы с тобой, то у нее не было бы всех этих многочисленных рядов, которые прорядил мой доблестный племянник. Она отлично знает, что плодовитость ее несушек увеличилась только благодаря нашим зельям, и что без артефактов, которые мы любезно ей предоставляем, ее потомство росло бы не по дням и часам, как сейчас, а годами, как прежде». «Так-то оно так», — со вздохом проговорил Седовласый. «Но Сирта, к сожалению, далеко не дура, а уж хитрости и коварстве она даст фору даже нам с тобой. Чем дольше мы поставляем ей зелья и артефакты, тем больше у нее времени на то, чтобы изучить наши зелья и артефакты и разработать их аналоги», — продолжил он с очередным вздохом. «И как только она их разработает, она в ту же секунду нас с тобой первыми и прикончит». «О, да, она была бы счастлива», — согласился с сообщником герцог Визгиерский. «Но, Арьяра, о каких разработках аналогов ты говоришь?» — усмехнулся он скептически пренебрежительно, приподняв бровь. «Какие могут быть разработки у тех, кто до сих пор живет чуть ли не в каменном веке? У гарпий нет ни технологий, ни знаний. Они застряли на уровне примитивного выживания. Их королевство — это неприступные утесы и пещеры, обдуваемые холодными ветрами и окутанные вечными грозами. Их технологии — это просто грубо обтесанные каменные инструменты и оружие. У них нет ни кузниц, ни мастерских. Они даже не знают, как правильно обрабатывать металл. Их единственное преимущество — это их природная свирепость и способность к выживанию в самых суровых условиях. Но эти же условия и удерживают их в вечной стагнации. Они понимают и преклоняются только перед силой. Это общество, где каждый живет днем сегодняшним, не думая о будущем. Они отлично умеют крушить, разрушать, но создавать? Сколько бы они ни пытались, они не смогут ни воспроизвести наши зелья, ни повторить наши артефакты. Их познания в алхимии, да и в самой магии, примитивны, почти как у зверей. Нет. Отрицательно покачал он головой, пренебрежительно при этом скривившись. Сколько бы они ни пытались анализировать наши зелья, сколько бы раз они разбирали на запчасти наши артефакты, они не смогут воспроизвести их. У них нет ни необходимого технического оборудования, ни материалов, ни даже базовых знаний о магической материи и синтезе веществ, необходимых для создания чего-то подобного. Жрец кивнул. «Я все это знаю», — с очередным вздохом проговорил он. «Но что ей мешает похитить кого-то из наших магов или алхимиков? Что ей мешает похитить необходимое оборудование? Откуда ты знаешь, что она уже не похитила? Что у нее уже нет всего необходимого? Оттуда, что мы не пускаем гарпий дальше южных провинций, известных своими виноградниками, инжиром, оливками да персиками, а не алхимическими лабораториями и артефакторскими мастерскими». Совершенно уверенный в своей правоте, вновь отмахнулся герцог от сообщника. Жрец хотел было что-то еще возразить, но его прервал очередной разорвавший воздух пронзительный рев Кинвита. Дракон вновь ударил своими лапами по камню, заставляя его треснуть и расколоться на тысячи осколков. Пламя вновь охватило арену, но в этот раз казалось, что оно было не столько яростным, сколько отчаянным, словно иссякало вместе с внутренними силами дракона. «Как ты планируешь избавиться от этой проблемы?» — мрачно спросил он, кивнув на золотого дракона, который в тот момент стоял посреди арены, тяжело дыша. «Он и раньше тебя-то не особо жаловал, а теперь? Если ты о том, что он вызовет меня на поединок?» — криво усмехнулся герцог, презрительно глядя на агонию племянника. «Ничтожество!» — выплюнул он. «Какое же он ничтожество? Так убиваться из-за какой-то безродной шавки!» «Нет, я не о поединке!» — отрицательно покачал головой жрец. «Мальчишка силен, конечно, но против тебя в драконьей ипостаси ему не выстоять, и он это знает. А в человеческой ипостаси это уже не поединок чести, а спарринг, правилами которого запрещено добивать поверженного соперника». Словно бы услышав его слова, золотой дракон поднял к небу голову и издал протяжный тоскливый рев. «Я о том, что он не успокоится. Начнет копать под тебя, следить за каждым твоим шагом, за каждым шагом наших людей. И о том, что в распоряжении его некромантов, алхимиков, артефакторов, трансмутагров и арканологов», — кивнул он на свалившегося без сил золотого дракона, «побывали уже сотни, если не тысячи модифицированных нашими зельями и артефактами гарпий. и о том, что у них, в отличие от гарпий, есть и знания, и оборудование. Маги-трансмутагры специализируются на изменении формы структур живых существ с помощью зелий и заклинаний. Арканологи — ученые-маги, которые исследуют изменения и формы структур живых существ с помощью артефактов. Герцог Вестгейерский самодовольно осклабился. «Арьяр, ты явно забыл, с кем разговариваешь. Половина так называемых «его», — кивнул он на племянника, — некромантов, алхимиков, артефакторов, трансмутагров и арканологов на самом деле работают на меня. Я в курсе каждого их шага, да и самого Кинвита тоже, и его по недоразумению коронованного папаши. Так что расслабься». Но жрец расслабляться не спешил. «А каждый шаг Элиифра ты тоже контролируешь, а провидица этой демоновой... Ты уверен, что ее влияние на Кинварха не превосходит твое? Я вот не уверен. Скорее даже наоборот, после того, как он перебрался сюда, уверен в обратном». При упоминании Бергитты Рингер с лица герцога наконец-то сошла самодовольная улыбка. «Это демонова баба, да», — нахмурился он. «Она действительно проблема». «Она больше, чем проблема», — не согласился с ним жрец. «Она, точнее, ее дар, ежесекундная угроза, адамант». «Это ты мне рассказываешь?» Сквозь зубы процедил герцог. «Поверь мне, я знаю. И если бы одним лишь хотением можно было бы убить, она была бы уже давно мертва. Но она, во-первых, демонова провидица, да еще и с теневой сутью. А во-вторых, очень сильный боевой маг и дракон. Такую, чтобы прикончить, наверняка нужен не один маг, а минимум три. Да еще и вероятности рассчитывать так, чтобы даже если она почувствует опасность, ни она, ни ее теневая суть уже ничего не смогли сделать». «Может, сначала ее чем-то какое-то время попоить? Чем-то ослабить ее правительский дар и теневую суть?» — предложил жрец. В ответ на это предложение его собеседник снова самодовольно осклабился. «Уже!»